Глава 21. Ремеди. Стоя в очереди на карусель смерти, я задумываюсь о том, не было ли это плохой затеей. Уэйд притих, он уже не выглядит таким воодушевленным, и я бы даже поставила на то, что оттенок его лица стал на пару тонов зеленее. Но между перспективой свидания в интимной обстановке и парком аттракционов я выбрала второе. В основном потому, что мой жених все еще меня пугает. Я не видела, как Уэйд ведет длительный диалог с кем-либо помимо доктора, так что сложно сказать, типичная ли это манера общения, или он действительно раздумывает над тем, чтобы откусить мне голову. Не помогает и то, что каждый раз, как только он оказывается на расстоянии ярда, мой пульс учащается, а дыхание становится неровным. Мимолетные, параноидальные вспышки порой заставляют меня делать крошечные паузы, взвешивая все сказанное им. Списываю это на дезориентацию, что, по мнению моего лечащего врача, вполне нормально в сложившейся ситуации. Она уже трижды подтвердила, что не стоит насильно заставлять мозг прокручивать события до аварии, настояв на том, чтобы просто расслабиться и дать себе время. Проще сказать, чем сделать. «Ты что, боишься?» Спрашиваю, поворачиваясь лицом к Уэйду, пока на его запястье надевает цветной браслет. Он пытается выглядеть невозмутимым, одаривая меня одной из своих соблазнительных улыбок. Вот только пусть я пришла в себя не так давно, чтобы помнить тонкости его мимики. Какая-то часть меня словно уже давно знает, что это всего лишь маска. «Да усрачки!» Удивляя меня, выдает он с дразнящей ухмылкой. «Обещаешь держать меня за руку?» Вместо ответа я вкладываю руку в его большую ладонь и крепко сжимаю. Выбрать подобное место было лучшим решением. Я понимаю это, как только искра ударяет по коже. Ну, реакцию моего тела хотя бы можно будет с легкостью списать на приток адреналина. Кроме этого, я обожаю аттракционы. В Канзасе парки развлечений встречаются нечасто, и все они, как правило, слишком скучные. Дядя и тётя возили меня в соседний штат, и я ждала каждую новую поездку с большим нетерпением. Тогда я обещала себе, что как только дорасту до нужной отметки на шкале, обязательно прокачусь на каждом из аттракционов как минимум сотню раз. Это немногое из того, что я помню, поэтому было решено приехать сюда. Ремни безопасности уже пристегнуты, а рама опущена. И Уэйд закрывает глаза, сидя в своем кресле, которая выглядит немного тесноватым для его мускулистой фигуры. Смеюсь над жалкими попытками взрослого мужчины не потерять самообладание, жалея, что у меня нет телефона, чтобы сделать фото. «Веселишься?» — спрашивает он, искоса глядя на меня. Наш вагончик уже начинает движение, медленно поднимаясь над городом. Я тут подумала, что в доме нет ни одного совместного фото, «А мой телефон заблокирован, ты не мог бы сделать снимок на память? Это лицо просто заслуживает отдельной рамки». «Твой комплимент звучит поразительно похоже на издевку». Несмотря на показную сердитость, Уэйд вынимает свое устройство, вытягивая руку вперед. Он наклоняется в мою сторону, насколько позволяют ремни, так, чтобы мы оба оказались в кадре. На хмуром лице пробивается слабое подобие улыбки. «Не знаю». Может быть, дело в том, что мне хочется его подбодрить, а может быть, мой мозг, наконец, вспоминает что-то. Но прежде чем успеваю остановить себя, тянусь губами к его щеке, оставляя на ней поцелуй. Одновременно с удивленным мужским вздохом раздается звуковой сигнал щелчка затвора. Я улыбаюсь, садясь ровнее, пока кабинка набирает скорость. Застывшего на фото лица теперь стерты все признаки страха. «Почему ты красишь волосы?» Спрашиваю из чистого любопытства, откусывая кусочек горячей сосиски из хот-дога. Мы так много катались, что я уже проголодалась, поэтому, сжалившись над Уэйдом, предложила пойти перекусить. Легкая тень омрачает его черты, но тут же исчезает, сменяясь всей той же отрепетированной гримасой. «Тебе действительно не нравится?» Должно быть, слова, сказанные мною в больнице, задели его за живое. Но просто представьте, что открываете глаза и видите перед собой ослепительно красивого мужчину, сообщающего, что он ваш жених. Большая часть вашей жизни — огромный пробел, а выглядите вы, скорее всего, не очень. Накатывает паника, смущение и желание зарыться в одеяло с головой. Что еще мне оставалось делать? Я выбрала драку словами как лучшее средство обороны от неожиданного поворота событий. На самом деле, мне слишком нравится порочный образ Уэйда. Все эти татуировки, цепи, браслеты и серьги довольно смело и, надо признать, сексуально. Особенно в сочетании с сигаретой, зажатой в его зубах, он так изящно обхватывает ее ртом, совершая затяжку, а потом задирает голову к небу, выпуская струю серого дыма. И снова мои мысли виляют не в том направлении. Мы идем рядом, не касаясь друг друга, но я все равно ощущаю короткие удары тока, потрескивающего между нами. Это все, что говорит о моей привязанности на данный момент. Наверное, не стоило нападать на тебя в больнице. Если это как-то поможет, ты определенно в моем вкусе. Сказав это, я снова откусываю кусочек хот-дога, чтобы заткнуть свой рот, пока не сказала больше. «Приятно знать. Только представь, как было бы неловко, будь это не так», — усмехается он. «На самом деле, раньше ты тоже хотела яркие волосы». «Правда?» «Ага. Думаю, как только рана на твоей голове заживет, ты сможешь поэкспериментировать». Мне приходится собирать волосы в хвост, чтобы не было видно корочки на заживающем участке затылка. Но теперь его слова заставляют меня всерьез задуматься, почему я не сделала этого раньше. «Тогда я выбрала бы красный». Не задумываясь, произношу, отправляя последнюю порцию еды в рот, дожевывая и вытирая губы салфеткой. Уэйд замирает на месте, а потом странно смотрит на меня своим пронзительным, гипнотическим взглядом в течение целой минуты. Люди вокруг продолжают идти, превращаясь в размытую массу. У меня возникает ощущение дежавю, когда Уэйд сокращает расстояние между нами с полной решимостью. Я не успеваю спросить, в чем дело, потому что его рот обрушивается на мой с такой силой, с которой торнадо стирает дома с лица земли, оставляя на их месте лишь горы обломков. Мои губы открываются, будто знают, чего стоило ожидать, а руки вцепляются в его непослушные пряди, когда наши языки соприкасаются. Совершенно дурманящее чувство вспыхивает во всем теле, и я закрываю глаза, ни на секунду не сомневаясь, что целовала его не раз и не два. Назовите это интуицией, но все ощущается подобно восторгу, когда долгое время ты не мог сопоставить детали запутанной головоломки, и вот они, наконец, заняли свое место. «Я так чертовски скучал по тебе», — шепчет Уэйд, прерывая поцелуй и оставляя еще один крохотный на моей переносице. Точно так же, как делал это в больнице. У меня складывается впечатление, что слова предназначались только для его ушей, но слышать их все равно приятно. «Идем, я выиграю для тебя что-нибудь в тире». Он не солгал, и мы вернулись домой с целой кучей плюшевых игрушек всех цветов и размеров. В какой-то момент вокруг нас даже образовалась толпа восторженных зрителей, с интересом наблюдающая за тем, как Уэйд выбивает все фигурки до единой из кривоватого ружья, видавшего многое. А когда работник практически со слезами умолял нас остановиться, Уэйд переместился на противоположную сторону парка, где ждала мишень для метания ножей. И вот там-то он оторвался так, что мои руки перестали вмещать все свалившиеся в них призы. Это было горячо, даже слишком, и он ни разу не промахнулся. Ближе к вечеру Уэйду пришлось отлучиться по работе. Я осталась исследовать квартиру, пытаясь хоть немного оживить память и отвлечься от мысли, что сразу две гостевые комнаты оказались заняты кучей коробок и строительных материалов. Как удобно. Я не спрашивала, где и как мы будем спать, но взгляд, которым Уэйд наградил меня перед уходом, говорил: «Не задавай глупых вопросов». Могу ли я справиться с этим? После нашего свидания и поцелуя, от которого до сих пор тепло в животе, у меня нет сомнений. Мы совершенно точно были парой. При таком раскладе мысль о пребывании в одной спальне вовсе не вызывает у меня отторжения. Дело в другом. Если еще утром я не рассматривала перспективу заняться чем-нибудь помимо сна, то теперь только об этом и думаю. Я немного на взводе с тех пор, как губы Уэйда коснулись моих. Это не было нежно, ни капельки. Мы оба пытались утолить жажду, преследовавшую нас продолжительное время. От одной только мысли об этом мое тело заново нагревается. Для встряски я проверила каждый уголок в доме, заглянула во все ящики и теперь устроилась на огромной кровати в спальне, водрузив на колени свой ноутбук. К счастью, хотя бы он оказался не запаролен. С тем же успехом я могла купить себе новый, поскольку в устройстве нет ни одной зацепки обо мне прежней. Я как будто призрак, бесконечно далекий от социальной жизни, без друзей и ближайших родственников. И даже мой поиск в браузере и отсутствие аккаунтов в сети подтверждают это. Когда я в очередной раз спросила, чем же вообще занималась, Уэйд расплывчато ответил, что у меня есть странное пристрастие перебирать различные хобби. Я потребовала хоть какой-то конкретики об учебе или работе, а он лишь отмахнулся, коротко бросив: «Не забивай голову, теперь ты можешь быть кем угодно». Неужели я настолько жалкая, что за все 26 лет жизни так и не нашла себе призвание или хотя бы что-нибудь, чем занималась на постоянной основе? Я помню, какой кофе предпочитаю, и что в моем хот-доге не должно быть горчицы. Могу с легкостью нарисовать стрелки, собираясь на свидание. И знаю Бостон, хоть это и не мой родной город. Но все еще не могу воскресить ни одного воспоминания о том, как мужчина, называющий себя моим женихом, оказался рядом, или почему на моем банковском счете слишком много нулей, раз я до сих пор нигде не работаю. Ужасно расстроенная, бреду на кухню, чтобы приготовить сэндвич с индейкой. Обнаруживаю в холодильнике бутылку вина и трачу добрые 10 минут на поиски бокала в до чертиков огромной кухне. После чего возвращаюсь в кровать, решая поискать что-нибудь, чем можно заняться, пока Уэйд не вернулся. Он управляет какой-то компанией, связанной с оптовыми закупками. Забавно. Ведь я бы никогда не подумала, что такой человек, как Уэйд, может быть большим боссом в обыкновенном офисе. Куда больше ему подходит роль главаря банды или, быть может, бас-гитариста в популярной рок-группе. Провалившись в кроличью нору под названием «Интернет», через 2 часа я обнаруживаю себя за просмотром молодежного сериала с испанскими субтитрами. Это занятие оказывается настолько увлекательным, что я быстро кружу по квартире в поисках блокнота и ручки. А когда нахожу их, начинаю вести записи, выделяя из текста забавные, на мой вкус, речевые обороты. Так, к концу 2 серии я могу поприветствовать собеседника, сказать, какой засранец почтальон, что неверно сортирует почту, и заказать саламанку, при учете, что блюдо вообще есть в меню. Саламанка — тушёные свиные хвосты. Язык кажется на удивление простым, и я запоминаю множество слов в считанные часы. В животе начинает урчать. Проверяя время, обнаруживаю, что день уже перетекает в вечер. Уэйд оставил мне дежурный телефон, но я не решаюсь беспокоить его звонками и сообщениями. Жить с кем-то кажется запредельным при мысли, что я могу встретить его ароматным ужином, но в то же время волнующим, ведь это момент, когда я узнаю, насколько хороши мои кулинарные навыки и выходят ли они за рамки приготовления простых сэндвичей. Спустя еще час достаю из духовки запеченную рыбу на овощной подушке, радуясь, что теперь мы не умрем с голоду. А мой уставший будущий муж вновь почувствует уют родного дома. Когда на пороге квартиры внезапно появляется Уэйд, я с улыбкой произношу: «Салюдос, ми керидо новио». «Приветствую тебя, мой дорогой жених». Этой части не было в сериале, я подготовила ее заранее, прибегнув к переводчику. Он с улыбкой выгибает бровь. «Что бы это ни значило, звучит чертовски горячо. Чем это пахнет?» Любопытный взгляд скользит за мою спину туда, где на островке дымится наша еда. Что-то пронзительно теплое вспыхивает в темных радужках, когда его сверкающие глаза снова возвращаются ко мне. Я приготовила ужин, пожимая плечами, ни с того ни с сего чувствуя себя неловко, словно это не мой дом и не моя кухня. Почему он выглядит таким удивленным? «Пахнет вкусно». Уэйд делает несколько шагов в мою сторону, наклоняется, прижимаясь к моим губам своими, и как этим утром я ощущаю трепет в животе. «Только приму душ». Уэйд удаляется в ванную, оставляя меня заниматься сервировкой. Внезапно понимаю, что в этом обыденном, бытовом взаимодействии есть что-то, напоминающее моих дядю и тетю. Он возвращался с работы уставший и непременно нуждающийся в ее заботе, а она с нетерпением ждала его появления и таяла, стоило ему заключить ее в свои объятия. Я так сильно скучаю по ним. Закончив на кухне, кричу в глубину квартиры, но Уэйд не откликается. Тогда спешу в спальню, чтобы сообщить, что все готово. Дверь в ванную приоткрыта, звуков воды не слышно. Сквозь небольшую щель над полом поднимается пар, клубясь в воздухе. Я не решаюсь войти туда, окликая Уэйда, лишь слегка вытягивая шею и заглядывая в проем. «Почти закончил», — прилетает из-за спины, оттуда, где расположена дверь в гардеробную. И стоит только моей голове повернуться в направлении его голоса, я застываю. «Святые угодники». Почти забываю, как дышать при виде абсолютно обнаженного мужчины, как ни в чем не бывало, вытирающего мокрые волосы полотенцем всего в десятке шагов от меня. Начинаю пятиться, понимая, что двигаюсь не в том направлении. Уэйд, похоже, не замечает моего ступора. Он отбрасывает полотенце в бельевую корзину в углу и неторопливо подходит к ящику, выдвигая одну из полок с нижним бельем. У него мощная спина, покрытая татуировками, переходящими на плечи и грудь. Часть из них рассыпана по рукам отдельными изображениями и надписями. Но я завороженно опускаю глаза ниже, очерчивая взглядом контуры тугих мышц, подтянутых ягодиц. «Ты пялишься на мою задницу?» — спрашивает он, не оборачиваясь, и я готова провалиться сквозь землю, застигнутая врасплох. «Еще чего?» — отворачиваюсь, зажмуривая глаза. «Ужин готов!» Не знаю, как долго стою вот так, сгорая со стыда и еще от какого-то чувства, которое распознаю как сексуальное возбуждение. Мне определенно нравится этот мужчина во всех смыслах. Боже милостивый, у меня отличный вкус. «Не переживай так, малышка!» Раздается над ухом, и сквозь ткань тонкой майки я чувствую, как его обнаженная грудь прижимается к моей спине. Мы видели друг друга голыми сотню раз. Он, скорее всего, прав, но... «Приходи, как будешь готов». Я вылетаю оттуда так же быстро, как если бы за мной угнались адские гончие. Только вот разница в том, что, убегая от Уэйда, я вовсе не возражаю быть пойманной.